А если он пошлет тебя к черту, что непременно случится, если ты будешь слишком на него давить? Как было в случае с тобой?» Олли кипел яростью. Она играла в свой гнилой либерализм, когда речь шла о жизни Бенджамина. «Мы говорим не о нас, мы говорим о нем. Мы говорим об одном из наших детей, который гробит себе жизнь, а ты мелешь чепуху. Будь реалистом, Оливер. Это его ребенок, его жизнь, и он поступит так, как захочет, нравится тебе это или нет, так что не наживай себе язву». Говорить с ней было бесполезно, и, в конце концов, Олли повесил трубку, еще более расстроенный, чем раньше. В субботу утром Бенджамин явился к отцу, когда к дому подрулил фургон, чтобы забрать то, что отправлялось в Нью-Йорк, постельное белье, необходимые одежды и кое-какие мелочи. «Все собрал, сынок?» Оливер старался сохранять веселый тон, словно ничего не случилось, но у Бенджамина вид был спокойный и решительный. «Пап, я пришел попрощаться». Воцарилась тишина. «Ты должен ехать с нами, сынок, ради твоего же блага, а может, и ради Сандры. Я не еду, я остаюсь здесь, я так решил. Я бросаю школу, иду работать в ресторан, а жить буду с Сандрой в ее квартире». В каком-то смысле Оливер ускорил события этим переездом в Нью-Йорк и теперь почти жалел о своем решении. «А если я разрешу тебе жить в доме, ты вернешься в школу? Мне осточертела школа. Я хочу заботиться о Сандре». «Бенджамин, послушай, ты же сможешь лучше о ней заботиться, имея образование. Я потом всегда могу вернуться в школу». «А в школе об этом уже знают?» Бенджамин кивнул и перечеркнул последние отцовские надежды. «Я им сказал вчера». «И что они ответили?» «Они пожелали нам удачи. Сандра еще раньше сказала своей классной про ребенка». «То, что ты делаешь, просто чудовищно. Я хочу быть с ней и с моим ребенком. Папа, ведь ты бы поступил так же». «Возможно, но все равно иначе. Ты исходишь из правильного принципа, но идешь неверным путем. Я делаю то, что в моих силах». «Да, конечно. А что, если тебе сдать экзамены экстерном? Сейчас тебе не надо было бы ходить в школу, а осенью отправишься в колледж. Знаешь, это тоже вариант». «Да, папа, но это уже не то, чего я хочу. Я хочу жить в реальном мире. У меня есть реальные обязанности и женщина, которую я люблю, и ребенок, который родится в сентябре». Казалось, такое невозможно придумать, и все же это было реальностью. Оливер стоял на лужайке перед домом и смотрел, как грузчики под руководством Агнес носили коробки. Ему хотелось плакать, все это смахивало на безумие. За 4 месяца Сара поломала жизни им всем. Олли вдруг спохватился. Какого дьявола он переезжает в Нью-Йорк, если Бенджамин не едет? Но в этой затее все равно были положительные моменты, например, возможность раньше возвращаться с работы и уделять больше времени Мел и Сэму. Мел в последнюю неделю успокоилась, поняв, что сейчас они переезжают только на 2 пробных месяца, что будут приезжать в Перчес на уикенды и в нем же проведут все лето. К тому же все ее друзья ей ужасно завидовали и хотели поскорее приехать к ней в гости, в город. «Пап, мне пора. В 2 мне надо быть на работе, а в квартире меня ждет Сандра». «Ты мне будешь звонить? Конечно, заходи к нам, когда будешь в Перчесе. Я тебя люблю, Бенджамин, я очень, очень тебя люблю». Оливер крепко обнял сына, и оба расплакались. «Спасибо, папа, все будет нормально». Олли кивнул, хотя не верил в это. Их жизнь теперь не наладится никогда, или, по крайней мере, еще очень-очень долго. Оливер смотрел вслед удаляющейся машине Бена, махал на прощание, а по щекам у него катились слезы. Когда Бенджамин пропал из виду, он медленно вернулся в дом. Выдумал он этот переезд, хотел как лучше, а теперь вот Бенджамин бросил школу, работает в ресторане, живет с этой девчонкой. Но, может, что-нибудь хорошее из этого и получится когда-нибудь в один прекрасный и далекий день.